Глава 9. Месяц спустя. Закрываю очередной прочитанный роман и смахиваю скатывающиеся из глаз слезы от трагичной концовки, где главный герой погибает, добровольно отдав свою жизнь во имя благого дела, оставляя жену и дочь сиротой. Я понимаю, что иначе он поступить не мог и пошел бы против себя, струсив и отступив, чтобы остаться в живых. Думаю, еще долго буду мусолить про себя и разбирать эту книгу на атомы. Читать я любила всегда. А сейчас это особенно помогает отвлечься от рутинных будней в квартире Максимилиана. Да, я по сей день не чувствую себя здесь как дома. Неужели это мой рок? Всю жизнь скитаться по чужим жилищам, так и не обретя своего. Поднимаюсь с кресла у панорамного окна, бросая взгляд на ночной город. Лос-Анджелес по-прежнему удивляет меня своей красотой, хоть и наблюдаю я за этим видом исключительно из своей клетки. Заходом солнца не устаю наслаждаться разноцветными огнями и мерцающими вывесками, свету фар от машин в пробке, которые с высоты здания кажутся чем-то волшебным. Смотря вниз, я порой не верю, что раньше из моей комнаты открывался вид на сад, который дарил только апатию и нежелание что-либо делать. А сейчас, наблюдая, как жизнь там внизу в городе кипит, безумно хочу жить в таком же ритме, в постоянном движении. Несмотря на то, что я превратилась, грубо говоря, в служанку для своего мужа, мне нравится смена обстановки. Эта двухэтажная квартира, я, говоря по секрету, даже не знала, что такие бывают, светлая и просторная. Здесь нет резких и давящих цветов в интерьере, как было в отцовском доме. Квартира состоит в основном из мягких, сдержанных и лаконичных цветов, которые не режут глаз. Смотрю на книгу в руках, и меня охватывает дикое желание изобразить героев, что я представляла в своей голове при прочтении на бумаге. В порыве быстрым шагом направляюсь к лестнице, хватаюсь за стеклянные перила и бегу наверх в спальню. У нас с Максимилианом общая комната, к которой прилегает собственная ванная и две гардеробные. Но правда в том, что за весь месяц он ни разу не ночевал в квартире. Муж периодически находится в доме днем, а после ужина уезжает и возвращается только следующим утром к завтраку. Да, это радует меня и одновременно задевает, хотя по-хорошему не должно. Нужно радоваться, что муж не прикасается ко мне и не принуждает к близости. Но я почему-то каждый раз задаюсь вопросом, куда он едет? К другой женщине? Я не смею спрашивать, да и не имею на это права, ведь он до сих пор считает меня потаскухой, хоть и редко, но периодически напоминая о роли в этом доме. В целом Максимилиан держится на расстоянии, не приближаясь сам и не подпуская меня во всех смыслах этого слова. Мы как сожители, которые вынуждены делить общую жилплощадь. Поднявшись на второй этаж, пересекаю своеобразную зону отдыха с диванами и огромным домашним кинотеатром и вхожу в хозяйскую спальню. Первым делом кладу книгу на комод и открываю на странице, где выделен особо полюбившийся мне момент, когда главные герои поняли свои чувства друг к другу. Достаю из своего тайника в гардеробной белый листок бумаги с карандашом и возвращаюсь к раскрытой книге. Стоя, склоняюсь над мебелью и начинаю рисовать, представляя, что герои, чью жизнь я пронесла через себя, стоят здесь передо мной. Не знаю, сколько времени проходит, но из своеобразного транса, в который я погружаюсь при рисовании, меня выводят замерзшие ступни ног. Поджимаю пальцы, тру ногу о ногу, но это особо не помогает. Но я, зараза, упрямая, и пока не заканчиваю рисунок, с места не двигаюсь. Только когда на меня смотрят глубоким взглядом мужчина и хрупкая девушка рядом, держащая его за руку, я удовлетворенно улыбаюсь. Смотрю еще несколько секунд на влюбленную пару, а затем сворачиваю рисунок в трубочку и уношу в гардеробную, пряча к остальным нарисованным портретам. Когда убираю книгу на полку, взгляд падает на наручные часы, показывающие 3 часа ночи. Быстро переодеваюсь в пижаму и ложусь спать. Ведь завтра меня ожидает очередной день сурка. Рука машинально тянется за смартфоном, лежащим на прикроватной тумбочке. В последнее время я все чаще замечаю за собой страх прикасаться к нему, потому что там в очередной раз обязательно будет пропущенный вызов от отца и следом СМС. Вот и сейчас на экране мобильного высвечивается 3 пропущенных звонка и 2 голосовых сообщения. «Ты смеешь 2 дня не отвечать на мои звонки, Ариэлла?» — кричит отец. «Думаешь, я не достану тебя из Сиэтла? Ты забываешь, кто я!» Вздрагиваю от его тона. Когда отец разговаривал таким образом, следом обязательно были побои. Перевожу дыхание и успокаиваюсь. Он далеко. Он ничего не сможет мне сейчас сделать. Включаю 2-е замиранием сердца. «Если думаешь, что Галанты спасет тебя от моего гнева, то ты глубоко ошибаешься, малолетняя сучка. Когда я позвоню завтра, ты ответишь на звонок и расскажешь, когда у твоего мужа следующая встреча с Монтаной». Понизив тон на последнем предложении, угрожает отец. «О боже, кто такой Монтана? Как я смогу узнать эту информацию у Максимилиана, если мы даже не разговариваем? Эй, Максимилиан, привет! Как жизнь?» Лежа в постели, делаю саркастично сахарный голос. «Все еще презираешь меня? Неважно. Не подскажешь, когда у тебя встреча с Монтаной?» Меня пробирает истеричный смех. «Какая чушь! Что мне делать? Ведь завтра будет звонить отец и требовать ответа на поставленный вопрос». Резко сажусь на постели и в панике хватаю телефон. Часы показывают без 10:08 утра. «Черт, я проспала!» Совершенно не слышала звонок будильника. Я должна была встать 40 минут назад, чтобы успеть приготовить завтрак Максимилиану. Последний месяц у нас, можно сказать, наладился режим. Мое наказание успешно проходит в стенах этого пентхауса. Мужчина не соврал, я действительно все делаю самостоятельно. Уборка этой огромной квартиры, приготовление еды, стирка и глажка одежды. Все перечисленное – мои обязанности. Думала ли я, Ариэлла Лучано, дочь консильери, та, которую обучали, как вести себя с персоналом, как давать указания по содержанию дома, что буду делать это все самостоятельно? Нет, в страшном сне даже и представить себе не могла. Но винить за такое наказание мне некого. Я сама подписала себе этот приговор, обманув мужа. Максимилиан не прикоснулся ко мне и пальцем за все время. И это наоборот мне на руку, с одной стороны. С другой же, наше отношение во вред мне. Ведь отец хочет, чтобы я шпионила за мужем и родила наследника. Несмотря на отсутствие хозяина квартиры по ночам, утром он приезжает завтракать ровно к 8 часам. Подрываюсь с кровати в панике, но, запутавшись ногами в одеяле, падаю на пол лицом вперед, больно ударившись лбом. «Черт тебя подери, проклятое одеяло! У меня осталось ровно 10 минут до прихода Максимилиана!» Не заботясь о внешнем виде, поднимаюсь и спешно выбегаю из спальни, перепрыгиваю через ступеньки, спускаясь вниз. Волосы разлетаются в разные стороны, когда я вбегаю в своеобразный кухонный островок. Голые ступни касаются холодного кафеля на кухне, соединенной с гостиной. Поджимаю пальцы, пытаясь немного их согреть. Не зная, за что хвататься, первым делом достаю сковороду и ставлю на варочную плиту. У меня уже меньше 7 минут, чтобы приготовить более или менее сносный завтрак, который должен устроить мужчину. Впервые я проспала, поэтому не знаю, какой реакции ожидать от Максимилиана, если не успею. Обычно он входит сюда, когда стол уже накрыт. Еле дотянувшись, достаю чашку с верхней полки шкафа. Сколько раз говорила себе сделать перестановку, разложив удобно посуду. Но каждый раз появляются новые дела по дому, и я забываю про свое обещание. Ставлю чашку на столешницу. Открыв холодильник, достаю нужные ингредиенты и начинаю разбивать в нее яйца. Взбалтываю их и вливаю молоко. Наливаю на сковороду масло. Пока оно накаляется, наклоняюсь к нижним полкам и достаю тарелки. Когда я поднимаюсь, плечом пытаюсь откинуть мешающий локон волос и разворачиваюсь, чтобы сервировать барную стойку. Тарелки выскальзывают из моих рук от неожиданности и падают на пол, разбиваясь на множество мелких осколков. Максимилиан сидит на стуле, как коршун, наблюдая за своей жертвой. Как давно он пришел? И как он сделал это бесшумно? «Извини». Мгновенно опускаюсь на корточки, чтобы собрать разбитую посуду. Чувствую, что начинаю краснеть от своей неуклюжести, как спелый помидор. Я не услышала будильник и... Ай, черт! Одергиваю руку, роняя осколок, порезавшись. Из большого и указательного пальца начинает капать кровь на пол. Умудрилась же сразу два пальца порезать. Растяпа! Бубню себе под нос, поочередно слизывая кровь с каждого пальца. Возиться с порезами мне некогда, поэтому, не обращая внимания на тупую боль, хочу продолжить уборку. Но перед моим лицом бесшумно возникают мужские ноги. Максимилиан наклоняется, берет меня под локоть и поднимает на ноги, как будто я не в состоянии сделать это сама. От неожиданности поднимаю голову, заглядывая в лицо мужа. Хорошо, что на мне пижама с длинным рукавом, и я не чувствую его руки напрямую на своей коже. Мужчина с бесстрастным выражением лица ведет нас к мойке, на ходу включив индукционную плиту. После, продолжая удерживать руку, открывает кран и, подставляя мою ладонь под проточную воду, начинает промывать раны. Его движения уверены и естественны, как будто каждый день мои руки тщательно вымывает. «Ни к чему истекать кровью», — холодно произносит, а затем пристально осматривает мое лицо, задерживая внимательный взгляд на лбу. Максимилиан неожиданно для меня подносит мокрый палец и протирает лоб тоже. Я задерживаю дыхание, вперев глаза в пол. Это движение кажется мне настолько интимным, что я вмиг начинаю чувствовать себя неловко. Зачем он это сделал? По телу проходит предательская дрожь от непозволительной близости. За прошедший месяц мы практически не разговаривали. Только по делу, когда Максимилиан сообщал, во сколько прибудет на ужин или если пропустит завтрак. Однако, на удивление, он установил правило в доме, что во время приема пищи мы сидим вместе. Это очень странно, учитывая наши взаимоотношения. В такие моменты я чувствую себя не в своей тарелке. Наверное, это тоже часть моего наказания. Однако приятно, что ему нравится моя готовка, раз мужчина еще ни разу не возмутился и не отравился. Хотя, наверное, я была бы не прочь посмотреть на его мучения. «Спасибо!» Бормочу, когда кровь перестает идти, и Максимилиан отпускает меня. Отходя, берет салфетку и вытирает наши руки. Сначала мои, затем свои. А потом, как ни в чем не бывало, швыряет ее на столешницу, разворачивается и уходит. Решаю не рисковать снова порезами и достаю кухонный веник совком. Тщательно подметаю пол и придирчиво оглядываю, не пропустила ли что-то, а затем делаю и влажную уборку шваброй. Когда на кухне практически все блестит, протираю барную стойку и, случайно задев рукой, роняю с нее вазочку. Та летит на пол и разбивается. На секунду замирая, словно не верю, что это действительно произошло. Я только убралась, и теперь все это делать по новой? Собирать осколки? Мыть пол? Во мне как будто что-то ломается, рвется. Называйте это как хотите. Как будто та толстая нить внутри, что рвалась долгие годы на мелкие волокна, висит сейчас уже на одном волоске, но и он обрывается. Обессиленно оседаю на пол и начинаю тихо плакать. Мое состояние выдают только еле содрогающиеся от всхлипывания плечи. «Хватит! Я долго подавляла свое внутреннее состояние, но я так больше не могу, ей-богу! Кажется, что сил уже совсем не осталось. Сколько еще я должна буду унижаться и быть прислугой в этом доме для Галанты? Если ему нужна горничная и кухарка, так пусть наймет ее». Этот затянувшийся день сурка измотал меня в край. Заточенная в стенах квартиры на 35-м этаже, где, несмотря на восхитительный вид, я чувствую себя как в коробке или как птица в гнезде на дереве, откуда не могу спуститься из-за обрезанных крыльев. Я так устала от нескончаемой рутины, что иногда возникает желание сбежать. Злобно вытираю с лица льющиеся слезы и поднимаюсь с пола. Бросив все, как есть, возвращаясь на второй этаж в спальню, сажусь на постель по-турецки, подгибая колени, и беру в руки телефон. «Да, мне срочно нужно выговориться, но я не хочу расстраивать маму». Открываю мессенджер, чтобы излить душу лучшей подруге. Ариэлла. «Стеф, я так устала, уже сил нет. Хочется сбежать, исчезнуть из этого филиала ада на земле». Стефания. Нужно было делать это до свадьбы, когда я тебе говорила. Что случилось?» «Ариэлла». «Знаю, ты была права, но ничего уже не поделать». «Стефания». «Этот мужлан обидел тебя? Тронул? Ариэлла, говори скорее, не молчи!» «Ариэлла». «Нет, ничего такого не произошло. Между нами все по-прежнему. Просто я не могу так больше, Стеф!» «Стефания». «Тебе нужно проветриться. Ты ведь не на цепи привязана. Выйди на улицу, прогуляйся. Этого же не бывает дома в течение дня. Он даже не узнает о твоей тайной вылазке». «Ариэлла, я не могу выйти без разрешения Максимилиана». «Стефания». «К черту твоего Максимилиана! Возле тебя есть охрана?» «Ариэлла». «Нет, по крайней мере, в квартире я никогда не видела охрану». «Стефания». «Чудесно! Тогда собирай свою сексапильную задницу и иди гулять. До ужина ведь куча времени, прежде чем твой тиран-муж вернется». «Стефания знает всю правду. Абсолютно всю. Я не утаивала от нее ничего и рассказала даже про свою глупую ложь. Она меня не осудила, а наоборот поддержала. Еще и назвала Максимилиана монстром, которому кусок плевы дороже человечности». «Ариэлла». «Я не знаю код от лифта. Не смогу спуститься». «Стефания». «У нас в квартире в Нью-Йорке такая же система. Не волнуйся. Вниз лифт спустит тебя без кода. А вот обратно придется обратиться к консьержу. Галант должен был тебя внести в список жильцов, поэтому возьми с собой паспорт. Предъявишь, чтобы тебя подняли в квартиру, когда вернешься». Несколько раз перечитываю сообщение подруги. Как хорошо, что она у меня есть. Ведь я, живя за городом в изоляции от всего мира, не могу знать подобных вещей. А Стеф — настоящий кладезь знаний. Но, естественно, сразу не могу решиться на такой дерзкий поступок. Я долго сижу, пялясь на мобильник в своих руках, взвешиваю все «за» и «против». Ангел, сидящий на правом плече, шепчет мне: «Ариэлла, не делай этого! Не зли мужа еще больше! Не гневи Максимилиана Галанты! Ты же помнишь слова брата! Вспомни, как он угрожал тебе оружием!» Ангел же, сидящий на левом плече, крутит у виска и приговаривает: «Не бойся его, моя ты хорошая. Ты уже сказала, что не девственница. И что он сделал? Ничего. Ты по-прежнему жива и цела. А это означает, что Галант неравнодушен к тебе и не причинит зла. Собирайся и иди исследовать заветный Лос-Анджелес». Отчасти я согласна с ними обоими. Ведь, несмотря на легенды, ходящие о жестокости Максимилиана, он ничего мне не сделал, если учитывать дуло пистолета, прижимавшегося к моему виску дважды. Но не пристрелил же в конце-то концов. Решительно встаю и подхожу к зеркалу, внимательно разглядывая себя. На лбу красуются красные полосы, след, оставшийся после того, как я ударилась лбом, запутавшись в одеяле. Вот, значит, почему Максимилиан так внимательно смотрел на него и протер своим пальцем. Уставшее лицо смотрит на меня по ту сторону зеркала. В кого же я превратилась? Белые локоны, торчащие во все стороны, так и кричат, что им нужна полноценная укладка и уход. Становится в край противно от своей слабости. С каких пор я стала такой трусливой? Я Ариэлла Лучано, то есть уже Галанты. Я имею право выйти на чертову улицу, пусть даже и тайком. Уверенным шагом иду в ванную комнату, присоединенную к спальне, и принимаю контрастный душ. Затем сушу волосы своим новым феном Dyson, укладываю стайлером того же бренда и наношу макияж, делая акцент на своих больших и красивых глазах. Да, именно так. Я красивая, а Максимилиан держит такую прелесть взаперти. Смотря на свое отражение, начинаю смеяться от появившегося высокомерия и поднявшейся самооценки. «Все правильно. Ты не прислуга. Ты, в конце концов, жена главы этого города». Сидя в квартире, я редко наряжалась, но сейчас мне это просто необходимо. Распахиваю огромный шкаф и начинаю перебирать новую одежду, которую Максимилиан купил для меня еще до того инцидента. Взгляд падает на короткий розовый топ выше пупка с объемными рукавами, Вау! Он явно предназначался не для прогулок, а только для дефиле перед мужем. Что ж, пожалуй, на нем и остановлю свой выбор. Натягиваю неприлично мизерный верх без бюстгальтера, а вот на нижнюю часть тела надеваю джинсы-клёш. Довольная, рассматриваю получившийся образ в зеркало. Отец бы точно никогда меня в таком виде из дома не выпустил. Да и Максимилиан, наверное, тоже. Нахожу в шкафу небольшой клатч-багет и закидываю его через плечо, предварительно убрав внутрь свой паспорт. Надеваю босоножки на небольшой шпильке и, довольная собой, цокая по полу, спускаюсь по лестнице и иду к выходу. В лифте моей уверенности немного убавляется, но, взяв себя в руки, нажимаю на кнопку первого этажа. Как и сказала Стефания, кабина спускается вниз, не запрашивая никакого кода. Окрыленная удачной операцией и удавшимся побегом, прохожу по шикарно отделанному своеобразному холлу первого этажа здания. С любопытством оглядываюсь по сторонам. Какая красота! Все так и кричит о стиле. Уютно обустроенная зона ожидания для посетителей с диванами и столиками. Огромные вазы с искусственными цветами практически с мой рост. Наверняка над интерьером работали лучшие дизайнеры, обустроив здесь все по последнему писку моды. Ощущение, будто я попала на космический корабль. Наконец, стеклянные двери отъезжают в стороны, выпуская меня на долгожданную свободу. Влажный морской воздух сразу же наполняет легкие, унося в приятные фантазии, как я гуляю по берегу океана, а мои ноги утопают в мягком песке. Решение добраться до пляжа приходит в голову неожиданно молниеносно, сметая другие идеи. Я совершенно не знаю города и как добраться до него. Снимаю сумочку с плеча, чтобы достать свой смартфон и открыть навигатор, но внутри его не обнаруживаю. Ох, я положила только паспорт, а телефон наверняка оставила на кровати. Какая я растяпа! Чтобы вернуться в квартиру, мне нужно идти договариваться с консьержем, чего совершенно не хочется делать сейчас. Вдруг они доложат Максимилиану о моем поступке. Если это произойдет вечером, так я хотя бы погуляю, и мне будет не о чем сожалеть. А вот если я попадусь сейчас, будет обидно возвращаться в квартиру ни с чем. Мужчина проходит мимо меня, неловко мнущийся у дверей, и останавливается у дороги, видимо, кого-то ожидая. Возможно, он наш сосед? Не веря своей решительности, подхожу к незнакомцу в надежде на помощь. «Здравствуйте, сэр!» Сжимаю сумочку покрепче, чтобы набраться смелости. «Вы не подскажете, как я могу добраться до пляжа?» Молодой человек в строгом костюме и с аккуратно уложенными светлыми волосами окидывает меня быстрым взглядом. «Да какого именно?» Спокойно задает вопрос, а я впадаю в ступор. «Их что, тут много?» «Думаю, до ближайшего». Поджимаю губы. Наверное, он думает, что я с луны свалилась. «Почему бы вам не вызвать такси?» Бросает короткий, нервный взгляд на наручные часы. Видимо, опаздывает, а я отвлекаю его тут своей болтовнёй. «А пешком не получится добраться самостоятельно?» Спрашиваю с надеждой в голосе. «У меня нет наличных, нет телефона. Есть только ноги, на которых я могу дойти сама». Блондин смотрит на меня, как на умалишённую. «Это шутка? Девушка, если вы снимаете очередной пранк для канала, у меня совершенно нет на это времени. Пешком вы не доберётесь». Первый человек, с которым я заговорила в этом городе, грубит прямо посреди улицы. Настроение мгновенно падает. «Извините, что побеспокоила». Оскорбленно вскидываю подбородок и отхожу от хама на расстояние, скрестив руки на груди. «Успокойся, Ариэлла. Не все люди такие злые. Сейчас обязательно найдется хороший, добрый человек, который тебе поможет». Украдкой наблюдаю, как возле незнакомца останавливается желтое такси. Он уже было открывает дверь, но останавливается и говорит что-то водителю, а затем разворачивается и подходит ко мне. Удивленно смотрю на приближающегося мужчину, гадая, как на этот раз он решил мне нахамить. Однако он меня удивляет. «Мисс, извините за грубость. Я опаздываю в аэропорт, поэтому немного взвинчен». Виновато улыбаясь своей очаровательной белоснежной улыбкой, говорит он. «Я договорился с водителем. Сначала он завезет меня в аэропорт, а потом подбросит вас до пляжа. Это как раз по пути». Удивленно смотрю на него, хлопая глазами. «У меня нет денег заплатить за такси». Вздыхаю. «Спасибо, но вынуждена отказаться. Придумаю себе другое развлечение». «Поездка за мой счет. Соглашайтесь. Я опаздываю, времени на долгие раздумья нет». Он делает приглашающий жест рукой к открытой двери такси. Я мнусь несколько секунд, но затем иду к машине. Надеюсь, не окажется, что водитель или этот парень, имени которого я даже не знаю, маньяки. «Я Лэндон». Уже по дороге представляется он. Чувствую себя слегка неуютно, оказавшись с незнакомцем в такси, да еще и вдвоем на заднем сиденье. Да, видел бы меня сейчас отец или Максимилиан. От мысли, что муж узнает о моем побеге и знакомстве с этим парнем, кровь стынет в жилах. «Ариэлла, приятно познакомиться с вами, Лэндон», вымученно улыбаясь в ответ. «Смею заметить, Ариэлла – очень красивое и необычное имя. Как так вышло, что у вас нет денег на такси?» С нескрываемым интересом он осматривает меня с головы до ног. Но это не похотливый взгляд, а простой. Я бы даже сказала, добродушно интересующийся. «Забыла кошелек дома. Телефон тоже». Пожимаю плечами, отворачиваясь к окну. «Ну, допустим, я сказала не совсем правду. И что?» «А как вы доберетесь обратно в город?» Лэндон задает очень важный вопрос, о котором я даже не задумалась сама. «Об этом я совершенно не подумала». Растерянно смотрю на него. «Действительно, как я вернусь в город?» Паника мгновенно раскатывается по телу волной. Уже представляю, как на улице стемнело, а я бреду по ночному городу, зная, что Максимилиан вернулся и обнаружил мою пропажу. Мужчина достает из внутреннего кармана пиджака портмоне и выуживает из него 100-долларовую купюру. «Возьмите. Этого должно хватить». Лэндон протягивает мне деньги. «Нет, я не могу принять их. Вы что?» Выпучиваю глаза, смотря на мужчину. «Как я ему их верну потом? Хотя я могла бы попросить Марка или Стефанию одолжить денег». «Вы живете в Watermark Tower?» Смотря на мой наверняка глупый взгляд, добавляет, объясняя. «Здание, у которого мы разговаривали». Я утвердительно киваю головой. «Значит, мы соседи. Вернете деньги позже». «Хорошо. Огромное вам спасибо!» Принимаю протянутую купюру и прячу ее в сумочке. Теперь я смогу погулять и вернуться обратно вовремя домой на такси, не волнуясь ни о чем. «Из каких вы апартаментов?» Лэндон улыбается, вглядываясь в мое лицо. «Не видел вас раньше среди жильцов». «Я недавно переехала в Лос-Анджелес и Сиэтла», поясняю, нервно теребя ручку сумочки. «Номер апартаментов не знаю. Живу на 35-м этаже». «Я очень надеюсь, что жильцы не знакомы друг с другом или хотя бы Максимилиан ни с кем не общается и не узнает о моем тайном побеге». Однако на лице мужчины застывает нескрываемое удивление. «О, апартаменты мистера Галанте!» Мне кажется, или в его голосе сквозит смесь ужаса и трепета. Мое сердце пропускает удар. Неужели Лэндон знаком с моим мужем? «Извините за бестактный вопрос, Ариэлла. А кем вы ему приходитесь?» В салоне повисает неловкое молчание, прежде чем, прочистив горло, со страхом и неуверенностью отвечаю. «Я его жена».